Параграф 186. Этот отмеченный здесь, вследствие его эмпирической важности, недостаток умозаключения, которому взятому в этой форме приписывается абсолютная правильность, должен снять самого себя в ходе дальнейшего определения умозаключения. Здесь, внутри сферы понятия, как и в суждении, противоположная определенность имеется не только в себе, но также и положена. Таким образом, также и для дальнейшего определения умозаключения мы должны принимать только то, что каждый раз полагается им самим. Через непосредственное умозаключение, формой которого является «Е-О-Б», единичное опосредуется всеобщим и положено в этом заключении как всеобщее. Таким образом, единичное, как субъект, само становясь всеобщим, есть теперь единство двух крайних терминов, их опосредствование. Это дает вторую фигуру умозаключения. Второе. «Б-Е-О». Последнее выражает истину первой фигуры, состоящую в том, что опосредствование произошло в единичном и таким образом представляет собой нечто случайное.